Несомненно, заявление Друкера поразило меня не только потому, что я не ожидал ничего узнать, но и потому, что не хотел ничего узнать. «Что с вами?» — удивился Друкер. «Или вы думаете, что я не понимаю, когда мне морочат голову?» Я выдавил улыбку. «Боже упаси! Все равно у меня бы ничего не получилось, если бы я попытался разыграть вас. Все объясняется просто. Я ничего не знаю о человеке, покончившем с собой. Я просто пытался выяснить, что делала Сюзанна Брук в Россине. Может, это вы морочите мне голову?» «Нет. Как только вы упомянули имя Сюзанны Брук, я сразу же подумал, что вас интересует именно это самоубийство». «Я ничего не знал. Вы сказали, пожалуйста, спрашивайте». «Хорошо, спрашиваю». «Видите ли», — Друкер затянулся и продолжал. «Произошло это тем летом, когда Сюзанна Брук окончила университет и вернулась в Россию. Вслед за ней в наш город приехал какой-то молодой человек. Вечером в пятницу, 14 августа 1959 года, в 5:40 он вышел из дома Бруков, остановился на террасе, вынул из кармана револьвер системы Морли 38-го калибра и выстрелом в висок покончил с собой». «Так вы говорите, что не знали об этом?» «Не знал. И нет никаких оснований сомневаться, что это действительно было самоубийство?» «Ни малейших. Все произошло на глазах у двух женщин. Они как раз проходили мимо дома. И мужчины, который оказался в тот момент на другой стороне улицы». «Я понимаю, вам хотелось бы узнать, при чем здесь Сюзанна Брук, какую роль она в этом сыграла, однако мне ничего на сей счет неизвестно. Могу лишь сообщить то, что писали потом газеты и что мне рассказал один хорошо информированный приятель. Молодой человек учился в Гарвардском университете и настойчиво упрашивал мисс Брук выйти за него замуж. Он приехал в Россин снова просить ее руки, но она и ее мать выставили его за дверь. Вы же знаете, такое случается, хотя лично я этого не понимаю. У человека могут возникнуть какие-то причины, по которым он решает расстаться с жизнью. Но я никогда не соглашусь, что можно приставить пистолет к виску только потому, что женщина ответила отказом. Тут есть что-то патологическое». «Вы женаты?» «Нет. А вы?» «Был женат, но жена меня бросила». «Неприятно, что и говорить. Зато с тех пор я хоть сплю спокойно. Кроме того, если супруги ладят между собой, жена, конечно, всегда знает, чем занимается ее муж. А частный детектив не может себе позволить откровенничать даже с собственной женой. Вы согласны?» Мы опять заговорили о своей профессии и проболтали еще около часа. Я больше не пытался вернуться к разговору о Сюзанне Брук. Друкер распрощался со мной часов около 10, и я сразу же подумал, что поскольку «Глобус» — газета утренняя, ее сотрудники находятся сейчас в редакции. Уж если в прошлом Сюзанны Брук появилось кое-что заслуживающее внимания, стоило, пожалуй, покопаться в старых газетах. Я позвонил Лемису и получил разрешение побывать в архиве газеты. Ветер несколько утих, но теплее не стало. Машины в типографии «Глобуса» уже работали полным ходом, полы в здании сотрясались мелкой дрожью. Меня провели в плохо освещенную пыльную комнату и перепоручили какому-то беззубому старикашке. Он строго-настрого запретил мне вырывать или вырезать что-либо из папок и подвел к шкафу с надписью «1959». Света, повторяю, было недостаточно, но, к счастью, я не могу пожаловаться на зрение. Я начал рассматривать газеты с 5 августа, за неделю до названной Друкером даты, пытаясь найти упоминание о приезде в Россин студента Гарвардского университета или о его пребывании в городе. На интересующую меня информацию я наткнулся в номере за 15 августа на первой полосе. Студент оказался Ричардом Олтом из Эвансвилля, штат Индиана. В воскресенье соответствующее сообщение появилось снова на первой полосе, однако в понедельник информация перекочевала на внутренние полосы, а во вторник вообще не появилась. Я внимательно просмотрел все номера газеты за все остальные дни недели, но ничего не нашел и снова тщательно перечитал материалы первых трех дней. Ничего не говорило о том, что кто-то хочет замять дело. показаниях всех трех допрошенных очевидцев происшествия не оказалось никаких несоответствий или противоречий. Терраса хорошо была видна с тротуара. Обе женщины заметили револьвер в руке Олта еще до того, как он поднес его к виску, и одна из них даже успела окликнуть его. Прохожий с противоположного тротуара перебежал улицу и оказался на террасе в тот момент, когда миссис Брук и Сюзанна выбежали из дома.